Эта битва все еще продолжалась, причем с возрастающей свирепостью. Задавали тон, как всегда, божьи лемминги. Эта организация все еще набирала сил, увеличивая число своих членов на 500 000 в год. Но теперь леммингов побуждала к исполнению священного долга еще одна и весьма веская причина – необходимость убедить других и, возможно, самих себя, что все их действия полностью оправданы. Ибо убийство Эммануэля Бруно было совершено членом церкви Второго пришествия. Это случилось 15 августа. За несколько минут до полуночи, примерно через час после того, как я оставил Бруно стоящим в дверях его дома. Оттуда я направился в хижину Хэлла Принса и узнал о смерти Бруно только во второй половине следующего дня. Некоторые факты так и не выяснились окончательно. Полицейских, дежуривших у Ривердейл Истейтс, где жил Бруно, отозвали после ареста Дэйва Кэссиди. Поэтому никто не видел прибытия маленького человечка, и никто никогда не узнал, каким образом он проник в дом. Были некоторые указания на то, что маленький человечек перелез через ограду, подошел к дому и пробрался внутрь через незапертое окно, неся с собой кирпич, который подобрал где-то по дороге. Следствие пришло к выводу, что убийца плохо помнит свои действия. Всеобщее возбуждение вызвало то, что он находился среди группы, подстрекаемой Фестусом Леммингом, которая преследовала меня, а потом, отступив в беспорядке, скрылась в церкви. Согласно отзывам всех свидетелей, в течение последующих 3 часов Фестус Леминг превзошел самого себя. Сдержав слово, он назвал время, когда Иисус Христос явится вновь во всем блеске своей славы, ровно через 7 лет, 15 августа, и в числе многого другого заявил, что Господь сможет вернуться только если к тому времени мир будет очищен от греха, а Антихрист будет повержен. В тот вечер Леминг не упоминал Эммануэля Бруно, но можно не сомневаться, что многие из его прихожан помнили это имя. После этого маленький человечек, по его словам, помнил лишь то, как вел машину, шел куда-то в темноте и внезапно оказался рядом с Бруно, спящим в своей кровати. Тогда он занес над ним правую руку, крепко сжимающую где-то подобранный кирпич. Убийца не воспользовался ни пистолетом, ни ножом, ни даже находящимися под рукой подобающими случаю предметами вроде бюста Джордана Бруно или одной из непристойных статуэток Дока. Простым кирпичом он раскроил череп Эммануэля Бруно, выпустив наружу заключенный в нем уникальный мозг. Когда убийцу схватили, сосед, выгуливающий собаку, услышал звук ударов, крики и визгливую брань. Он был ошеломлен. Маленький человечек знал, что должен был убить Эммануэля Бруно, но не мог в это поверить, хотя кирпич, покрытый кровавым месивом, все еще был у него в руке. Насколько мне удалось выяснить, а я приложил все усилия, чтобы разобраться в происшедшем, маленький человечек действительно сожалел о содеянном. Не то чтобы ему было жаль Бруно, он знал, что для всех правильно мыслящих мужчин и женщин, мальчиков и девочек, ангелов, поющих в небесном хоре, а тем более для каждого живого или наполовину живого лемминга, Эммануэль Бруно был злом, или, по крайней мере, агентом, хотя, возможно, не до конца сознававшим, кому он служит. Сил тьмы, греха и разрушения. Маленький человечек горько сожалел о том, что стремление сохранить нерушимой для всего человечества первую из 10 заповедей Господних Израилю, следует отметить, что убийца не был евреем, он был вынужден нарушить 6-ю заповедь. Казалось, он не сознавал, что нарушил 4-ю, и что этого можно было избежать, подождав всего 6 минут до после полуночи. Тогда бы ему не пришлось сделать свою работу в субботний день. Выяснилось, я узнал об этом с чужих слов, так как не мог заставить себя взглянуть на тело Бруно, что убийца нанес не 1 или 2 удара, а 20 или 30, если не больше. Каждый раз, когда я думаю об этом маленьком звере, о снова и снова поднимающейся и опускающейся руке с кирпичом, я опять слышу жуткий рев, вырывающийся из сотен глоток, чувствую исходящую от них силу, и то, что я слышу и чувствую, смешивается со свистом кирпича, вышибающего мозги Бруно. Когда я расстался с Доком в последний раз, не зная, что это навсегда, я не имел понятия о том, что должно произойти. Остаток ночи и часть следующего дня я был занят делом, которое, если бы оно представилось мысленным взором всех божьих леммингов, отозвалось бы жгучей болью в 3 миллионах их сердец, а может, заставило бы их вырвать себе глаза и затем в приступе благочестия изорвать на себе штаны. Ибо, как я уже упоминал, я отправился прямиком в хижину Хэлла Принса, где Но сначала я воспользуюсь, быть может, последним шансом развеять тот жалкий миф, о котором я говорил.